Бенденский орфист сохранил им места прямо над площадкой рождения незанятыми, хотя, по его словам, ему пришлось выдержать не один бой с лордами и цеховыми мастерами. И Пьемор отлично понимал, почему. Места были просто отличные. На втором ярусе, неподалеку от входа. С них открывался отличный вид на всю площадку. На этот раз королевского яйца в кладке не было, и Рамота стояла сбоку под карнизом, на котором заняли свои места предводители Вейра. Золотая королева то и дело оглядывалась на свою госпожу, как будто ища у нее поддержки. А может быть и утешение, подумалось Пьемуру, ведь совсем скоро ей придется расстаться с яйцами, о которых она так долго заботилась. Эта мысль позабавила паренька. Раньше ему никогда не приходило в голову, что у главной королевы бенденских драконов могут быть материнские чувства. Да уж, огромная Рамота, которая, грозно сверкая желтыми глазами, беспокойно переступала с ноги на ногу и шелестела крыльями, ничем не напоминала самок скакунов или мясных животных, нежно опекающих свое потомство. Краем глаза Пьемур увидел, как у входа на площадку рождений мелькнуло что-то белое, и устремил все внимание туда. К яйцам приближались претенденты. Их белые туники развивал легкий утренний ветерок. Пьемур чуть не рассмеялся. Ступив на раскаленный песок, мальчики стали смешно перебирать ногами. Подойдя к кладке, они выстроились полукругом, позади слегка покачивающихся яиц. Рамота предостерегающе заворчала, но мальчики и глазом не моргнули. Правда, от взора Пьемура все же не укрылось, что ближайшие к королеве на всякий случай отодвинулись. По залу пронесся взволнованный шум. Одно из яиц закачалось сильнее. Внезапный треск скорлупы, казалось, эхом отразился от сводчатого потолка высоченной пещеры, и сидящие на верхних карнизах драконы загудели еще громче, поддерживая рождающихся малышей. И тут рождение пошло полным ходом. Пьемур не знал, куда ему смотреть. Наблюдать за зрителями было не менее интересно, чем за самим рождением. Лица всадников мягко лучились. Они вспоминали волшебные мгновения, когда сами, запечатлев новорожденного дракончика, неразрывно сплетясь с ними мыслями, обретали себе друга на всю жизнь. На лицах других зрителей, родственников и гостей претендентов застыли надежда и нетерпение. Затаив дыхание, они ожидали мгновения, когда новорожденный выберет или отвергнет их мальчугана. Уважительно притихшие фаеры внимательно следили за ходом событий, рассевшись на плечах хозяев. Глядя на них, Пьемур, который не смел и надеяться, что ему когда-нибудь доведется запечатлеть дракона, вспомнил о своей заветной мечте. Может быть, ему все же повезет, и в один прекрасный день он станет обладателем огненной ящерицы. Интересно, помнит ли Миноли о своем обещании, и предоставится ли ему случай напомнить ей о нем? «Смотри, вон Фелисан», — сказала Миноли, толкнув его локтем в бок. Она показывала на долговязого паренька с такой роскошной копной темных кудрявых волос, что голова казалась слишком большой для его роста. «Похоже, он совсем не волнуется», — ответил Пьемур, который видел у других претендентов явные признаки неуверенности. Они переминались с ноги на ногу, другие, без нужды, одергивали туники. Дружный вздох вырвался из уст зрителей, отвлек их от внимания, от Фелисана. Они увидели, что уже несколько яиц ходят ходуном, раскачиваемые зверенышами, которые изо всех сил стремились вырваться на волю. Внезапно одно из яиц раскололось пополам, и мокрый коричневый дракончик вывалился прямо на горячий песок. Волоча за собой влажно поблескивающие, такие хрупкие на вид крылышки, он принялся нерешительно втыкаться то в одну, то в другую сторону, жалобно попискивая. Взрослые драконы ободряюще закурлыкали, а Рамота издала низкий гудящий рык. Ближайшие к дракончику мальчики пытались преградить ему путь, надеясь, что он заметит и произойдет запечатление. Но малыш вырвался из их круга и, пошатываясь, заковылял по песку, не переставая надрывно кричать, пока вокруг него не собралась следующая группа мальчиков. Один, повинуясь внутреннему побуждению, сделал шаг вперед. Отчаяние в крике коричневого малыша сменилось радостью. Он попытался развернуть влажные крылья, стараясь поскорее преодолеть разделяющее их пространство. И тут мальчик бросился навстречу и, обняв дракончика, стал гладить его по голове, по плечам, похлопывать по крыльям, а новорожденный торжествующе курлыкал. Его фасетчатые глаза переливались голубым и пурпурным, выдавая бесконечную любовь и преданность. Итак, первое запечатление дня состоялось. Пьемур услышал, как глубоко вздохнула Минолли, и понял, в этот миг она вновь переживает мгновение, когда 3 оборота назад в пещере у драконьих камней она запечатлила своих файеров. Паренек в который уже раз ощутил острый укол зависти. Когда же он, наконец, заслужит право на файера? Взволнованные возгласы заставили его снова сосредоточить внимание на происходящем внизу, на площадке рождений. Там трескались все новые и новые яйца, обнаруживая своих маленьких обитателей. «Взгляни на Фелисана, Пьемур! Бронзовый совсем рядом с ним!» — крикнула Мерим, в волнении хватая его за руку. «И 2 коричневых! И синий!» — не менее взволнованно повторила подруге Минолли. Она вся подалась вперед, как бы желая мысленно подтолкнуть бронзового малыша к Фелисану. «Он заслуживает бронзового! Правда же, заслуживает!» «Но для этого сам дракон должен выбрать его!» — наставительно заметила Мерим. «Ты думаешь, раз они предводители вееров...» «Заткнись, Мерим!» В изнеможении рявкнул Пьемур и крепче стиснул кулаки, стараясь помочь запечатлению. Фелисан прекрасно видел находящегося совсем рядом бронзового, но и другие претенденты видели его ничуть не хуже. А вот сам малыш, который стоял неуверенно покачиваясь на слабых ножках, казалось, не замечал ни одного из них. Вдруг он потерял равновесие и беспомощно уткнулся в песок треугольной головой. Этого Фелисан вынести не смог. Он ласково поставил новорожденного дракончика на ноги и замер. Лицо его преобразилось. Увидев неподдельный восторг, осветившие черты мальчика, его друзья сразу поняли. Запечатление состоялось. Трубный клич Рамоты заставил зрителей ошеломленно замолкнуть. Но Пьемур ничуть не удивился. Он видел, как Флар с Лессой крепко обнялись, увидев, что их единственный сын запечатлел бронзового. «Жаль, что все так быстро кончилось», — подумал Пьемур несколько минут спустя. Ему хотелось еще раз пережить все снова, еще раз вместе со всеми изведать эту пьянящую радость. Правда, к ней примешивались и горечь, и разочарование. Ведь претендентов было гораздо больше, чем новорожденных драконов. Только одна зеленая малышка так никого и не нашла. Жалостно поскуливая, она оттолкнула с дороги мальчика, кинулась к другому, жадно заглядывая ему в лицо. Она никак не могла найти своего будущего всадника. Отчаявшись, бедняжка заковыляла к зрительским местам, несмотря на все старания претендентов удержать ее на площадке. «О чем только думают эти мальчишки?» — сердито хмурясь спросила Мерим, наблюдая за беспомощными метаниями зеленой. Девушка встала и попыталась жестами подсказать претендентам, чтобы они окружили малышку. И тут новорожденная, издав призывное курлыканье, устремилась к лестнице, ведущей на ярусы. «Да что это на нее дошло?» — спросила Мерим, не обращаясь ни к кому конкретно. Она подозрительно озиралась по сторонам, будто претендент мог прятаться среди приглашенных. «Видно, тот, кто ей нужен, не на площадке!» — раздался чей-то голос из публики. «Бедняжка, может ушибиться!» Озабоченно пробормотала Мерим и начала проталкиваться к лестнице, от которой ее отделяло всего 3 места. Ободрать себе крылья о ступени. И правда, малышка упала с первой же ступеньки и ударившись носом о камень, громко вскрикнула от боли. Рамота издала яростный рев и медленно направилась к проходу. «Пойми же, глупышка, мальчики, из которых тебе нужно выбирать там, на площадке, давай-ка поворачивайся и ступай к ним», — приговаривала Мерим, спускаясь по ступенькам к зеленому дракончику. Вдруг ей наперерез оглушительно трубя метнулись ее файры. Девушка постояла, глядя на возбужденные пляски своих друзей. На лице ее появилось недоверчивое выражение, и она перевела взгляд на зеленую, упрямо пытающуюся осилить ступеньки. «Нет, мне нельзя!» — вдруг испуганно воскликнула она и, не удержавшись на ногах, полетела вниз. Только через несколько ступенек ей удалось кое-как восстановить равновесие. «Правда, нельзя!» Мерим озиралась по сторонам, как будто искала поддержки. «Я не имею права запечатлять, ведь я не вхожу в число претендентов. Не может быть, чтобы она выбрала меня!» Первоначальный испуг на лице девушки сменился благоговейным изумлением. «Если уж она выбрала тебя, Мерим, — проговорил Флар, — Так ступай, помоги ей, пока она не расшиблась. Оба предводителя подошли ближе и наблюдали за происходящим. Но ведь я... Похоже, это действительно так, Мирим, с покорным недоумением произнесла Лесса. Дракон никогда не ошибается. Да не стой, девочка, шевелись, а то она разобьет себе нос, стараясь до тебя добраться. Бросив недоверчивый взгляд на госпожу Вейра, Мирим скатилась по ступенькам и подхватила зеленую малышку в тот миг, когда та снова чуть не свалилась вниз. «Ах ты, глупышка моя! Но почему ты выбрала меня?» — нежно заворковала Мирим, обняв новорожденную и стараясь ее успокоить. «Она говорит, что ее зовут Пата!» Торжество, озарившее лицо Мирим, заставило Пьемура смущенно отвести глаза. Вот уже во второй раз за это утро он ощутил острую зависть. Один краткий миг Пьемур тешился мыслью, а вдруг зеленая искала его. У мальчугана вырвался протяжный вздох, и сразу же чья-то рука ласково легла на его плечо. Постаравшись придать лицу беззаботное выражение, он оглянулся на Минолли и прочел в ее глазах сочувствие и понимание. «Я ведь давно тебе обещала, у тебя обязательно будет свой фаер. И я не забыла о своем обещании, зная это, Пьемур». Они оба снова оглянулись на Мирим, которая возилась с Патой. Ее фаеры вереща скакали по песку, будто на свой лад приветствовали зеленую малышку. «Пойдемте-ка отсюда», — сказал Сибел, когда Мирим принялась уговаривать дракончика покинуть площадку рождений. «Нам необходимо повидаться с мастером Робинтоном. Боюсь, могут возникнуть некоторые осложнения», — понизив голос, добавил он, кивнув в сторону площадки. «Почему?» — спросил Пьемур, убедившись, что их никто не слышит. Зрители уже спускались с яруса, спеша поздравить или утешить своих любимцев. «Ведь она родом из Вейра. Но зеленые — боевые драконы», — возразил Сибел. «Это только значит, что Мирим обрела достойную пару. Разве не так?» Пьемур изобразил на лице простодушное удивление. «Пьемур!» — возмущенно одернула паренька Минолли. Но в глазах Сибела он заметил веселый огонек. Правда, подмастерье тутчас отвернулся и стал спускаться вниз. «Пожалуй, Сибел прав», — задумчиво проговорила Минолли, когда они ступили на полосу раскаленного песка и невольно ускорили шаг. Жар проникал даже сквозь толстые подметки летных сапог. «Так в чем же дело?» — спросил Пьемур. «Только в том, что она девушка». «Я думаю, особого шума не будет», — продолжал Сибел. «Все-таки один прецедент уже был, когда Джексон запечатлил Рута». «Это разные вещи, Сибел», — возразила Минолли. «Джексон — лорд Руата и должен им оставаться. Кроме того, все в Вейре считали, что белый дракончик долго не протянет. Да и теперь, несмотря на то, что он жив и здоров, всем уже ясно, он никогда не дорастет до настоящего большого дракона. Так что веерам он не очень-то и нужен. Совсем другое дело Мирим. То-то и оно. И она нужна им вовсе не в качестве зеленого всадника. А, по-моему, из нее получится отличный боевой всадник», — пробубнил себе под нос Пьемур. Мастера Робинтона они застали за серьезной беседой с Ахараном. Полнейшая неожиданность. Мирим клянется, что она и близко не подходила к площадке рождений, когда претендентов знакомили с яйцами, сказал мастер-орфист своим молодым коллегам. «К счастью, сегодня и Флар, и Леса в прекрасном настроении», — улыбнулся он, «ведь их Флесан запечатлил бронзового». Он пожал плечами и улыбнулся еще шире. «Что делать? Зеленая нашла себе подругу там, где пожелала. Как и Рут Джексома. Вот именно». «Таким и будет слово главного орфиста?» — спросил Сибил, окидывая взглядом чашу, где вокруг юных всадников и их дракончиков все еще толпился народ. «Другого объяснения, похоже, и нет. А теперь давайте пить и веселиться. Сегодня радостный день для всего Перна. А у меня ужасно пересохло в горле», — пожаловался мастер Робинтон, и бенденский орфист с готовностью подал ему стакан вина. «Благодарю, Охаран. Не знаю, от жары или от волнения, только я ощущаю невыносимую жажду». Мастер-орфист сделал большой глоток, и у него вырвался вздох облегчения и удовольствия. Прекрасный бенденский сорт. И к тому же вино отлично выдержано. В нем чувствуется мягкость и зрелость. Он обвел взглядом выжидательно замолкших орфистов. Охаран как бы случайно прикрыл рукой печать на бурдюке. Робинтон отхлебнул еще один большой глоток. «Теперь мне все окончательно ясно. Вино произведено 10 оборотов назад. И еще могу сказать...» Он поднял палец. «Его родина — северо-западные склоны Верхнего Бендена». Ахаран медленно убрал руку и продемонстрировал печать. Все убедились, что мастер-орфист, как всегда, прав. «Никак не могу понять, как вы это делаете, мастер Робинтон», — разочарованно протянул Ахаран, надеявшийся поставить мастера в тупик. «Он часто практикуется», — поджав губы, неодобрительно произнесла Минолли, и общий смех заглушил негодующие протесты главного орфиста. Еще оставалось время, чтобы спокойно выпить стаканчик вина, пока многочисленные гости не исчерпали похвалы в адрес только что нашедших друг друга пар. Потом наставник юных всадников повел своих новых питомцев на озеро, где новорожденных будут кормить, купать и смазывать маслом. А гости, предвкушая знатное угощение, потянулись к накрытым столам. Орфисты во главе с мастером Робинтоном исполнили возвышенную балладу, восхвалявшую драконов и их славных всадников, после чего мастер-орфист присоединился к предводителям веера и гостящим у них лордам. Ахаран вместе с Сибелом, Минолли и Пьемуром стали по кругу обходить столы, где сидели родители новоиспеченных всадников, исполняя песни по просьбам. Файры тоже спели несколько песен вместе с Минолли, но потом она отпустила их, объяснив, что им гораздо интереснее познакомиться с новорожденными драконами, чем петь для людей. Потом ее позвали из-за стола, где сидели орфисты из Битры, а остальным, пока она объясняла, как нужно учить файров петь, пришлось продолжить обход втроем. По обычаю, орфисту за песню полагался бокал вина. Потягивая вино и переговариваясь, Сибел с Ахараном по очереди направляли застольную беседу на нужную тему. Неожиданное запечатление Мирим. Как и следовало ожидать, многих это весьма удивило. Но большинство людей, с которыми довелось поговорить орфистам, не придали особого значения событию. Все сходились на том, что Мирим, в конце концов, родом из Веера. И к тому же воспитанница Брекки. Она одна из первых запечатлила трех файров из кладки, найденной на Южном. Так что ее неожиданный переход в ранг всадников можно было хоть как-то оправдать. Совсем другое дело Джексон, который должен оставаться лордом Руата. Пьемур заметил, что очень многих интересует здоровье белого дракончика. И несмотря на то, что все желали ему всяческих благ, в речах, тем не менее, явно проскальзывало удовлетворение от того, что он никогда не дорастет до настоящего дракона. Очевидно, так людям было легче смириться с тем, что Рут растет в холде, а не в веере. В течение всего вечера разговор не раз касался нехватки земли, и многие юноши, подрастающие в цехах и холдах, останутся безземельными, когда станут взрослыми. В освоенных краях просто не осталось свободных мест. Нельзя ли заселить гористые склоны на самом севере материка или отдаленные области Крома и Плоскогорья? Пьемур отметил, что Набол, где как раз оставались необработанные земли, ни разу не упоминался. А как насчет заболоченных равнин Нижнего Бендена? Ведь нет сомнений, что такой сильный веер смог бы защитить новые холды. Время от времени Пьемур, который старался держаться в тени, слышал совершенно поразительные вещи и пытался в них разобраться. Большинство он отбрасывал как явные выдумки, но одна прочно засела в его отяжелевшей голове. Говорил лорд Отерел. Его собеседника Пьемур не знал, хотя, судя по легкому платью, он прибыл из южных областей Перна. «Мирон забирает больше, чем ему причитается, а мы остаемся с носом. А тут снова здорово, какая-то девчонка запечатлила боевого дракона, а наши ребята ушли ни с чем. Ну и дела!»